Глава 15. И последнее. Прошло уже месяца три, как я попал к Антону Семеновичу Макаренко. Я не буду описывать эти три месяца моей жизни. Я не хочу и не могу повторять педагогическую поэму. И вот в марте 1921 года в колонию приконвоировали нового колониста. Это был Громаренко, тот самый, который когда-то втянул меня в шайку и сделал карманным вором. Мы холодно поздоровались. Воспоминания о воровском периоде моей жизни в это время не доставляли мне никакого удовольствия. «Что тут у вас такое?» — спросил Крамаренко. «Командиры какие-то, работать заставляют. Давай, может, сообразим что-нибудь вдвоем?» «Нет», — сказал я, — «я завязал». Крамаренко пожал плечами. «Зря. Ты за бандитизм попал? Ну, бандитам действительно сейчас плохо. А карманникам жить еще можно. Если работать умеючи, то попадаться не обязательно». Я промолчал. После этого разговора мы с Крамарем долго не сталкивались. Встречались, конечно. В колонии нельзя было не встречаться, но друг на друга старались даже не смотреть. Крамарь вел себя в колонии безобразно. Он отказывался от какой бы то ни было работы. Держал себя барином, которого судьба случайно закинула в холопский мир. Я скоро заметил, однако, что он приобрел немалое влияние среди малышей. Секрет этого влияния разгадать мне было нетрудно. Вдали от глаз воспитателей и от моих, конечно, тоже, Крамарь вовлек малышей в азартную картежную игру. Денег у малышей не было и играли на продукты. У беззащитных парнишек блестели от голода глаза. Встретив Крамаря, я ему сказал: «Прекрати картеж, донеси», — с вызовом сказал Крамарь. «Донести не донесу, а будет плохо». Теперь каждый день в столовой я следил за малышами. Я требовал, чтобы все положенное им они съедали при мне. Малыши съедали. Отдавать Крамарю им стало нечего. Крамарь косился на меня, но столкновения избегал. Только потом я узнал, что картеж, тем не менее, продолжался. Теперь играли не на продукты. Ставка была другая. Проигравший становился рабом того, кто выигрывал. Выигрывал, конечно, Крамарь. Проигрывали, конечно, малыши. Однажды днем, зайдя по какому-то делу в спальню, я увидел такую картину. Крамарь, небрежно раскинувшись, лежал на кровати. Босые ноги он просунул сквозь спинку. Пацан 10 или 11 лет почесывал ему пятки. Вид у Крамаря был такой, будто он о несчастном пацане и забыл, а занят какими-то серьезными размышлениями. У пацана был вид очень испуганный. Кажется, ему хотелось заплакать, но он не знал, как к этому отнесется барин. У меня даже в глазах потемнело. «Уходи», — сказал я пацану. Вероятно, сказал очень серьезно, потому что он, не спрашивая у барина позволения, испуганно сверкнул глазами и исчез. Крамарь потерял свой барственный вид и сел, понимая, что разговор предстоит серьезный. «И ты тоже уходи», — сказал я Крамарю. «Совсем уходи из колонии, чтобы духу твоего здесь не было». «Донесешь?» — спросил Крамарь. «Нет, не донесу. Но жизни тебе не дам. Последний раз советую добром. Уходи из колонии». Кажется, в этот же день, может быть, днем позже, Крамарь исчез. Я рассказываю про мою стычку с Крамарем потому, что мне кажется очень важным сказать про огромную силу педагогического воздействия Антона Семеновича. Он начал меня воспитывать с первого слова, сказанного им еще там, в кабинете начальника тюрьмы. Прошло только 3 месяца, как я был в колонии. И уже ни на секунду не возникло у меня сомнений, что малышей нужно защищать, что с Крамарем, старым моим товарищем по воровской шайке, нужно бороться. И все-таки были случаи, когда даже огромный педагогический талант Макаренко оказывался бессильным. Мне еще раз, уже в последний, пришлось встретиться с Крамаренко. Было это в июле того же 21-го года, в один из жарких солнечных воскресных дней. Прибежали малыши. Те самые, из-за которых в марте столкнулся я с Крамаренко. Глаза у них были расширены от испуга и от сознания важности того, что они имеют сообщить. «Крамарь заявился. Велел сказать, чтобы ты к нему на озеро шел. Он тебя ждет». Я пошел на озеро. Крамарь сидел на пеньке, одетый хорошо, несколько даже щеголевато, в целых до блеска начищенных сапогах. Вид у него был, как всегда, очень заносчивый, несколько даже презрительный. Он, наверное, считал себя оскорбленным. Он, наверное, долго готовился к этой встрече, предвкушал ее и подготовился так, что казалось ему, все козыри у него на руках, и проигрыша быть не может. Чуть усмехаясь, он смотрел на меня. «Чего же не приветствуешь?» – спросил он. «Попроси у меня прощения. Поцелуй сапожок, может, прощу. А не поцелуешь сапожок, не прощу». Он вытащил из кармана руку. В руке был браунинг. Дуло браунинга смотрело мне прямо в глаза. Не думая ни одной секунды, я сделал самое умное, что можно было сделать. Стремительно ударил ногой по вытянутой его руке с револьвером. Удар был сильный. Браунинг упал на траву. Все происходило так быстро, что я даже не заметил, каким образом в руке у Крамаренко оказался нож. Он занес его над моей головой. Думать опять же не было времени. Рукой я схватил нож за лезвие и сжал его так крепко, что крамарь не мог им шевельнуть. Потом я отвел руку с ножом в сторону и кинулся на крамаря. Должен сказать, что избиение было страшное. Помню, что лупил я противника нещадно. Нож лежал где-то в траве, а крамарь, обалдел и растерявшийся, почти не сопротивлялся. Струйки крови текли у него из носа. Я швырнул его в озеро. У берега было мелко, но он лежал под водой и не в силах подняться. Тогда я вытащил его из воды, чтобы он не захлебнулся. Крамарь только всхлипывал и утирал кровь. Как боевая сила, он перестал существовать. Я подобрал браунинг и сунул себе в карман. На мизинце левой руки, которой я схватил нож, было несколько капель крови. Я решил, что это пустяк, на который не стоит обращать внимания. Потом оказалось, что сухожилие повреждено, и мизинец у меня остался согнутым по сей день. Не обращая внимания на подвывающего, вытирающего слезы и кровь крамаря, я пошел от озера через заросли кустарника. Теперь только я видел, что почти за каждым кустом сидели пацаны. Колония знала о драке. Колония следила за ходом драки. Колония готова была прийти на помощь. События развернулись так быстро, что этого не потребовалось, но, честно говоря, мне это все же было приятно. Любопытные пацаны видели, как отстанав, отвытирав кровь и слезы, от всхлипывавшей поплелся битый крамарь из колонии навсегда. 2 или 3 года спустя ему ночью в Полтавском сквере всадила нож в спину его собственной возлюбленной. Наверное, много он издевался над ней, если довел женщину до такого. Сейчас, когда мне 65 лет, и за плечами у меня 45 лет педагогической работы, я знаю, что драться нехорошо, что дракой не решаются споры. И все-таки я знаю теперь то, что не знал, а чувствовал тогда, когда дрался с Крамаренко. Хоть и редко, но бывают все-таки справедливые драки. Если уж Макаренко не мог переделать крамаря, значит, никто его не мог переделать. Гниение зашло слишком глубоко. Но уже тогда у коллектива, который создал Макаренко, хватило сил победить крамаря и извергнуть.